Глава 5. И Урфин сел на верного медведя, и войску, неспособному заснуть, сказал: «Идем войною на соседей». Так начался его тернистый путь. Логинов Михаил. Проснулся от странного и непонятного ощущения присутствия неподалеку живых существ. Группа каких-то крупных тварей пересекла установленную перед сном систему моих охранных конструктов. Первым делом просканировал более тщательно окружающее пространство. Ага, похоже, гэвы все-таки не смирились с тем, что по их территории разгуливает наглое двуногое существо, и решили обложить мотель, в котором я провел ночь. Грамотно взяли в круг. Теперь неважно, с какой стороны я покину здание. Везде меня поджидает оскаленная морда с зубастой пастью, фасетчатыми глазами, многочисленными извивающимися ротовыми щупальцами и неэстетичным носовым отверстием, напоминающим по форме... Ну, я уже объяснял, что именно. Бррр. Лет эдак 30 назад, когда я впервые оказался в этом мире, я бы испугался до усрачки. А теперь мне просто смешно и непонятно, с какой стати здешние цари природы решили устроить на меня охоту. Ну, если это охота, а не банальное желание познакомиться. Месяц не обращали внимания на одинокого пришельца, не претендующего на их угодья? Вдруг ни с того ни с сего возбудились? Неужели это каким-то образом связано с событиями вчерашнего дня? Ну да, я сразу отметил, что во время моего транса в окружающий мир было выброшено изрядное количество структурированной энергии. Похоже, гэвы что-то почувствовали, и им это не очень понравилось. Вполне допускаю, что тот аэродром для них – место культового поклонения, нечто наподобие пантеона, куда они регулярно приходят, чтобы почтить память усопших хозяев. А тут какой-то хмырь пришел и устроил там ментальную вакханалию. Такое не прощается. Вот и решили наказать нарушителя спокойствия, заодно испробовать человеченки. Так. Что-то я снова отпустил эскадрон своих мыслей шальных скакать иноходью. А между тем, никакой злобы от обложивших мое ночное укрытие зверей? Нет, не совсем зверей. Если быть точным, модифицированных хищников, обладающих зачатками разума, я не ощущаю. Чувствую, как в астральной проекции возникают очаги повышенной концентрации магических флюидов, направленных в мою сторону. Но не в силах преодолеть мою ментальную защиту, тут же схлопываются, чтобы возникнуть вновь и попытаться каким-либо образом внедриться в мое сознание. Вообще-то, зря стараются. Мой ментальный щит не способен пробить самый продвинутый земной ведун, даже несколько таковых, а тут два десятка каких-то полуразумных мутантов. Окончательно придя в себя от ночного сна, я начал более активно шевелить мозгами. Итак, на данный момент здание, в котором я провел ночь, капитально обложено прайдом боевых химер, выведенных мухоглазами для каких-то понятных только им целей. Более тщательное сканирование окружающего ментального фона агрессивных намерений с их стороны в отношении меня не выявило. Однако, это что же получается? Самые грозные на планете твари из чистого любопытства пришли полюбоваться и немного поизучать загадочное двуногое существо? И что, даже на зуб не хотят попробовать? Еще раз прошелся магическим сканером по каждому из гэвов. Это я для них, чужая душа потемки. Они же для меня, ну прям открытая книга. Вот так-то. Ну да, агрессией тут не пахнет вообще. Настроение животных, будто фанаты на концерт любимой рок-группы собрались, а именно радостно предвкушающие. «Ща прям кэк выйду, да кэк гряну, смог он завода, или еще что-нибудь потяжелее, хе-хе-хе». Ладно, утрирую, рок им без надобности. Короче, сплошняком непонятки. Определенно, обложившим мое убежище тварям, что-то от меня нужно. А вот что именно? Вопрос, на который, скорее всего, я скоро получу ответ. Попытаются напасть, им же хуже. В процессе проведенного примерно месяц назад более детального изучения данного вида на плененном гэве, мной был выявлен ряд чувствительных точек на их неплохо защищенных прочной шкурой телах, воздействуя на которые даже относительно слабыми импульсами электрической энергии можно наносить существенный ущерб их здоровью. Особо чувствительной в этом плане оказалась болта на хвосте. Так что один удар цепной молнией, и весь прайд отправится в места вечной загробной охоты. Ну да, осознаю, я монстр. Впрочем, хоть и монстр, но мягкий и пушистый. Ко мне не лезь, и я на твою поляну пасть разевать не стану. Во, ни с того ни с сего вдруг стихами заговорил. Итак, явной агрессии от гэвов я не ощущаю. Значит, пока опасаться нападения не стоит. То есть ничто не мешает мне привести традиционные утренние манипуляции. Поднялся с кровати, посетил специальное помещение для избавления организма от излишков влаги и прочих шлаков. Жаль, вода в местном водопроводе отсутствует. Проблему споласкивания рук и морды лица решил магическими средствами. Для этого создал под потолком ванной комнаты силовой кокон емкостью 5 литров. Выморозил в него водяной пар из окружающей атмосферы. Воздух здесь довольно влажный, и трудностей с наполнением сосуда у меня не возникло. Далее слегка подогрел полученную водицу и применил по назначению. Кто-то может обвинить меня в излишнем чистоплюйстве и экстравагантности. Сам же я считаю, что никакие полевые условия не повод щеголять неряшливым видом и смердеть аки несвежий бомж. Даже в том случае, если тебя никто за это не осудит. Кстати, всякий раз перед сном устраиваю себе посредством означенной методики самый настоящий душ с предусмотрительно прихваченным мылом и мочалкой. При необходимости одежку простирываю. Воду для питья из окрестных водоемов не беру. Стремно, ибо помимо всякой вредоносной микрофлоры, там едва ли не полная таблица Менделеева в виде сложных неорганических соединений. Некоторые источают опасные магические флюиды, способные отрицательно повлиять на геном живых существ. Конденсирую влагу из воздуха, затем кипячу, охлаждаю и отфильтровываю от взвесей. Получается мягкая, приятная на вкус жидкость, почти дистиллят. Недостаток растворенных в воде минеральных веществ компенсирую поеданием растительной пищи. Как ни странно, здешним растениям удается избавляться от растворенных в воде токсинов, так что плоды лесов и полей я могу употреблять без опасения со временем превратиться в козленочка. Пару дней назад местные картошечки накопал и еще каких-то корнеплодов. Травок душистых насобирал. На обед, пожалуй, приготовлю знатную мясную похлебку. Мысль о еде вызвала в животе неконтролируемое бурление. Кушать как-то резко захотелось. Извлек из заплечного мешка оставшееся со вчерашнего ужина завернутое в банановые листья жареное мясо. С орехами в качестве заменителя хлеба смолотил около 1 кг этой вкусной и здоровой пищи. В качестве десерта слопал пару горстей ароматных ягод, которые, слегка подвялившись за пару дней лёжки в рюкзаке, стали еще более вкусными, нежели только что сорванные из куста. За завтраком почти забыл о поджидающих меня на улице визитерах. Нет, не забыл, разумеется, просто сосредоточился на еде. А когда я ем, бываю не только глух и нем, но и всякую пустяковину из башки выбрасываю. Сосредотачиваюсь лишь на самом актуальном. А самым актуальным для меня на данный момент было длительное отсутствие контакта с представительницами противоположного пола, о чем свидетельствует никак не желающий униматься утренний стояк. Перед процессом мочеиспускания, прошу прощения за столь откровенные подробности, вроде бы смог одолеть эту напасть, но лишь стоило отвлечься, как вновь накатил гормональный бунт. Вот такая незадача. И подобное со мной в этом мире по утрам происходит регулярно, наверное, из-за повышенного магического фона. Пока работал челюстями, пришлось слегка поднапрячься, чтобы привести в норму гормональное состояние своего организма. Уф, не завидую монахам, папам римским и прочим вынужденным или добровольным апологетам целибата, не обладающим моими целительскими возможностями. Тяжко им приходится с укрощением плотских желаний. Ощутив сытость в желудке и успокоение в других частях организма, решил времени даром не терять. Наконец выйти и познакомиться с местными царями природы. Заодно выяснить, с какой целью они сюда пожаловали. Если из праздного любопытства, разойдемся бортами. Если проявят агрессию, у меня есть, чем их приголубить. Вышел из мотеля. Несмотря на довольно ранний час, слегка зеленоватое солнышко шпарит со всем своим усердием. На серовато-голубом небе не облачко. Птички окрест поют, а может и вовсе не птицы, а еще какие голосистые твари. И даже не подозревают, что в двух десятков метров от них, среди буро-зеленоватой растительности, скрываются самые опасные хищные твари этих мест. Вполне допускаю, что вражеским химерологам на другом континенте удалось вывести монстров не менее страхолюдного облика. По мне же, вполне достаточно гэва, чтобы до усера напугать среднестатистического землянина лишь обликом единым. Но я-то не из пугливых, к тому же вполне готов к любому развитию событий. «И вы, чудо-юдо поганое, какого хера копались в кустиках? Кто главный? Выходи! Беседы беседовать станем!» Гаркнул так, что самому стало не по себе. Впрочем, словами не ограничился. Также сформировал и отправил в окружающее пространство соответствующий ментальный посыл. Никак не могу привыкнуть к свойствам здешней атмосферы значительно понижать и углублять любые звуки. Справедливости ради, насчет птичьего пения я слегка преувеличил. Это скорее скрежет и немелодичное кряхтение. Так что соловьи со всякими пташками-канарейками здесь, если и водятся, мой человеческий слух своими трелями не ублажают. Раздалось в ответ из кустов. Вполне сдержанное рычание. Сопровождавшее его ментальное обращение ко мне я расценил как готовность со стороны лидера Гэвов к общению. Подняв руки над головой, продемонстрировал в направлении рыка пустые ладони и еще раз повторил приглашение, также сопроводив его мысленным посылом готовности к взаимовыгодному сотрудничеству, либо к невооруженному нейтралитету. «Выходи, не бойся, не съем. Для еды мне других зверюшек хватает, и кушаю я немного, так что в этом плане я вам не конкурент». Вскоре мои потуги переговорщика принесли ожидаемые плоды. Росший неподалеку довольно густой куст практически бесшумно раздвинулся и на открытое пространство вышел во всей своей хищной красе и грации патриарх здешнего сообщества гэвов. Мда, внушает. Одновременно успокаивает, ибо своим внешним видом лидер всячески старался не проявлять ни намека на агрессию. Даже обычно охаживающий бока хвост с булавой на этот раз безвольно тащился по земле. Пройдя примерно две трети разделяющего нас расстояния, монстр уселся на пятую точку и неожиданно для меня мысленно представился. «Капитан Арка Канан, командир вверенной мне отдельной роты территориальной обороны вооруженных сил Республики Рхесцах». «Генерал-лейтенант военно-воздушных войск Андрей Воронцов». На автомате представился я, не забыв продублировать слова посредством мыслеречи, пользоваться которой у меня получается все лучше и лучше. Осознав смысл произошедшего, едва не обалдел от изумления. «Какая нахер рота теробороны? Какой нахер капитан? Что за хрень тут происходит?» Однако чудесатые чудеса и не думали заканчиваться. «Господин генерал-лейтенант, как начальник, контролирующий данную территорию боевой группы, смею доложить. За время несения веренным мне подразделением воинской службы нарушений порядка со стороны личного состава не отмечено». «Ёпта! Ты что же это такое? Похоже, мухоглазы умудрились запихнуть в ДНК своих боевых химер армейские уставы и прочие военные уложения. Да так, что спустя ту его кучу генераций Данная опция крепко-накрепко вбита в головы монстров, и они продолжают свое служение давно исчезнувшему государству. Интересно, почему раньше они меня практически не замечали? Лишь сегодня, спустя с момента моего появления в данной реальности, обратили внимание именно как на командира. Вроде бы внешним обликом на мухоглаза даже в темноте и с дальней дистанции я никак не похожу. Вообще-то не такие уж и тупые эти гэвы. И вон, службу продолжают нести, согласно вбитой в их генетический код доктрине. А еще меня удивляет способность монстров общаться посредством мысли-речи. Разумеется, обо всяких высших материях с ними не поговорить. Анекдот не оценят должным образом и за баб не поболтать. Такие для командира важнее всего, чтобы подчиненный был исполнительным воином, не склонным ко всяким пустопорожним разговорам. То есть четко и с достоинством исполнял требования уставов и прочих военных наставлений, а еще не задумываясь, жизнь отдал бы за свою великую родину. Естественно, что этот Ар-Каканан никакой не капитан, и его подразделение не является ротой. Именно этими привычными для меня армейскими терминами оперирует во время нашего мысленного общения мое сознание. Так же, как и для него, я никакой не генерал-лейтенант. Просто неведомо откуда свалившееся на его голову начальство, соответствующее уровню именно обозначенного мною звания. Ваш доклад принят, капитан Ар-Каканан. Жалобы, просьбы, предложения имеются. Так точно, ваше превосходительство. Ого! Ему даже известно, как следует обращаться к высшему военному руководству. Разумеется, шучу. Просто очередной бзик моего сознания, трансформировавшего посыл вояки в привычную мне форму. Веренный под охрану моей роты объект 7943, 3,5 оборота планеты вокруг центральной звезды, произвел спонтанную расконсервацию. Все наши попытки устранить исходящую от него угрозу экологии планеты заканчиваются неудачей и потерями личного состава. Блин, да этот Ар-Каканан умнее многих моих соплеменников. Хотя про угрозу экологии это он зря. Большего вреда, нежели ей нанесли сами мухоглазы, вообразить невозможно. От меня-то что требуется? Поскольку моя рота не способна самостоятельно справиться с возникшей угрозой, прошу данной вам властью мобилизовать для купирования и дальнейшего устранения опасности несколько боевых подразделений с сопредельных территорий. Вполне лаконично и доходчиво сформулировал свою просьбу ГЭФ. Короче говоря, ситуация точно как во всякой армии, любой существующей реальности. Если возникают какие-нибудь трудности, не стоит ломать голову. Нужно всего лишь подыскать более высокое начальство и переложить заботы по их устранению на чужие плечи. Хотя насчет Ар-Каканана это я зря. Мужик? Ага, вот уже страховидлища едва ли не как человека воспринимаю. 3,5 местных года добросовестно с кем-то воюет, личный состав теряет, но до сих пор по независящим от него обстоятельствам не может устранить пока что неведомую мне беду. И от меня не требует каких-то особых замысловатых телодвижений. Всего-то просит привлечь к решению боевой задачи пару-тройку соседних прайдов. Интересно, почему, получив посмертный файл от Наракана, который до своей отставки из своего прайда являлся точно таким же командиром роты территориальной обороны, я так и не узнал, что каждая группа гэвов является отдельным боевым подразделением, подчиняющимся ныне несуществующему то ли штабу, то ли еще какому-то командному центру вооруженных сил Республики Рхесцах. Объяснение тут может быть только одно. После своей отставки он считался предназначенным к утилизации нонкомбатантом, и все знания об армии были то ли блокированы в его мозгу, то ли полностью удалены автоматически из его сознания. И еще один момент. По причине отсутствия начальства, каждая рота гэвов превратилась в обособленную боевую единицу, командиры которых без приказа свыше не способны договариваться друг с другом даже для ведения совместных боевых действий. Благо, хоть вооруженных между собойчиков не устраивают. Мда, поневоле вспомнишь слова старшины Федота Воскова, коменданта 171-го разъезда и замечательного советского фильма «А зори здесь тихие». А устав для солдата. Короче, ГЭВы его блюдут и ни на йоту не собираются от него отклоняться. А тут вдруг, откуда ни возьмись, аж целый генерал нарисовался. Вот Аркаканан и проявил инициативу. По какой причине он признал во мне реального комбатанта, пока непонятно. Скорее всего, по случаю вчерашнего шухера на здешнем аэродроме. Мощный ментальный всплеск на военном объекте не мог избежать внимания представителей здешней территориальной обороны. Также для ГЭВов не стало великой тайной, кто именно является инициатором беспокойства. А коль существо, хотя бы издали напоминающее мухоглаза, умудрилось столь нагло безобразие нарушать и дисциплину хулиганить, значит, право на то имеет. Если право имеет, значит, начальство, и достаточно высокое, чтобы привлечь его к выполнению боевой задачи. Вот такая незамысловатая цепочка рассуждений, подвигнувших хитроумного капитана обратиться ко мне. Повезло ему, напал аж на целого генерала, коим я, по воле нынешнего царя-батюшки российского, уже не являюсь. Но при общении с ГЭВами, насколько я понимаю, важно быть самому в чем-то абсолютно уверенным. Так что на какой-то там царский рескрипт, лишающий меня боярского титула и же с этим всех званий и наград, плевал я с высокой колокольни, поэтому до сих пор считаю себя боярином, генералом, а также кавалером Ордена Спасителя Отечества и других государственных наград Российской империи. Пусть мои слова отдают приторной пафосностью и ура-патриотизмом, мне также плевать с той же самой высокой колокольни. «Так, капитан, для начала поведай, что есть этот самый объект 7943». И в чем заключается опасность его расконсервации? Объект 7943, господин генерал-лейтенант, суть расположенная на территории веренного мне подразделения фабрика боевых големов-арахнидов. Примерно раз в квартал управляющий Искин предприятия принимает решение по выпуску очередной их партии. Для предотвращения расползания неподконтрольных армейским властям боевых групп мы вынуждены заниматься их уничтожением. Как результат, несем ощутимые потери в личном составе. Пока нашим самкам удается их компенсировать, однако с каждым разом количество выпускаемых големов неуклонно увеличивается и к настоящему моменту достигает 400 полноценных боевых единиц за одну генерацию. Блин, интеллектуальные возможности ГЭВов все больше и больше меня удивляют и восхищают. Так четко доводить до сведения чуждого по физиологическим и психологическим параметрам разумного человека не каждый хомо-сапиенс с высшим образованием способен. Честь и хвала генетикам-химорологам мухоглазов, умудрившимся создать эдакое боевое чудо. Хорошо, что этим существам на генетическом уровне запрещено образовывать единую цивилизационную общность, иначе весь этот мир давно принадлежал бы им. А там и до земли рукой подать, точнее, мощной когтистой лапой. Насколько мне известно, Наракан, находясь в моей реальности, чувствовал себя очень даже неплохо, да и вкусной жрачки там побольше, поскольку охотничьи угодья не лимитированы размерами территории. Неспроста он собирался вернуться в свой прайд, точнее, боевое подразделение, и перетащить самых плодовитых самок в иной мир, чтобы начать собственную экспансию. Почему так случилось? Думаю, триггером для аннулирования заложенных в генетический код боевого монстра ограничений послужила его отставка с поста командира и демобилизация из рядов республиканской теробороны с последующей утилизацией в желудках соплеменников, коей ему все-таки удалось избежать. Признаться, мне Наракана немного жаль, но ситуация такова, что ГЭВы не терпят присутствия на подконтрольной им территории стариков и инвалидов, ибо штатный состав роты ограничен уставами, и для всякого неспособного нести боевую службу члена Прайда приговор один. торжественное поедание соплеменниками, ибо нечего вкусной и питательной плоти даром пропадать. Кстати, то же самое касается и понижения гэвов в звании. Проштрафившихся или потерявших доверие коллектива командиров также ожидает переварение в желудках бывших сослуживцев. Между тем, каннибалами этих монстров можно назвать лишь с великой натяжкой, ибо рационализм по отношению к пищевым ресурсам изначально заложен в их сознание химерологами, создавшими эти живые боевые машины. Ну все, хватит. Более не стану распространяться о внутреннем обустройстве локальных сообществ этих боевых химер. Там все, на первый взгляд, просто по уставу. И вместе с тем заморочено так, что всяким Платоном и быстрым разумом Нептоном, чтобы разобраться, потребуются годы и годы упорного труда. Вслед за словесным, то есть мыслеречевым докладом капитана Аарка Канана, мне упал запакованный видеофайл. Вне всякого сомнения, в обществе мухоглазов информационные технологии шагнули значительно дальше земных 21 века, что в общем-то и не мудрено, при возможности коннектить напрямую друг с другом посредством ментальных практик. Скорее всего, у них и мобильных приспособлений, типа наших смартфонов, не существовало. Зачем электронный девайс, если ты сам по себе и есть смартфон с широчайшим функционалом? А еще, как я недавно узнал от Гэва, местная цивилизация, перед тем как погибнуть, успела вступить в эпоху искинов. Для просмотра содержимого инфопакета пришлось и мне приземлиться пятой точкой на мягкую травку. Нападения со стороны боевых химер я уже не опасаюсь, так отчего бы не устроиться поудобнее. Заботами Гэва, снабдившего инфопакет мыслеформой, позволившей в самые скорые сроки распаковать его содержимое, я вскоре приступил непосредственно к просмотру его содержимого. Поначалу перед моими глазами развернулось нечто, состоящее из расплывчатых разноцветных пятен. Ну да, так оно и должно быть. Я же не подключил конструкт, симулирующий зрение мухоглазов. Как только я это сделал, картинка приобрела четкость, объем и удивительную цветовую насыщенность, ибо доступный здешним обитателям спектр электромагнитного излучения значительно шире, нежели человеческий. Однако нет худа без добра. При трансформации видеоряда в привычную для человека форму значительно повышается его информативность уже на уровне восприятия мозгом. То есть фасетчатый глаз не способен столь же четко воспринимать объекты, как бинокулярное зрение Homo sapiens. Иными словами, ему не создает достаточной резкости изображения. Однако путем магического сопряжения своего мозга с фасетчатым зрением здешних обитателей с последующей трансформацией в бинокулярную картинку, человек получит значительно больше данных об окружающем мире, чем если бы он пользовался только собственным зрением. Ладно, пусть с теорией разбираются земные нептоны, для меня в настоящий момент важен чисто практический результат. Итак, смотрю на мир глазами капитана Аарка Канана, даже думаю его мыслями. Сутки назад от группы слежения за объектом 7943 поступил доклад об очередной активации фабрики боевых големов. Для сбора рассеянных по обширной территории групп бойцов потребовалось довольно много времени. Однако теперь его подразделение полностью в сборе и готово к атаке на крайне агрессивных стеклянных пауков. Именно под таким названием в армейских реестрах значится продукция военного назначения, выпускаемая данным предприятием. Далее перед моим взором предстал совершенно незатронутый временем комплекс зданий циклопических размеров. Вокруг множество паукообразных тел размером с микроавтобус и довольно длинными лапами, значительно увеличивающими тварей в габаритах. Пауки будто полностью отлиты из стекла розовато-сиреневого оттенка со встроенной внутри довольно яркой подсветкой. Это поначалу мне показалось, что арахниды стеклянные. На самом деле они весьма и весьма подвижны, к тому же активны в плане собирательства всего, что подвернется под мощную лапу, вооруженную единственным, но впечатляющих размером когтем. Камни, деревья, попавших в плен животных, заматывали в коконы из сверхпрочных нитей и тащили через распахнутые настежь ворота внутрь одного из зданий. Даже контейнеры для переноса сыпучих материалов в виде песка и мелких камней, а также воды, умудрялись сплетать из паутины. Несложно догадаться, что весь этот материал станет сырьем для производства следующей генерации боевых големов. Интересно, каким образом управляющему производством Искину удалось пережить бомбардировку стратегическими негаторами? Ведь наверняка враги не упустили шанса уничтожить столь опасный объект. Насколько мне известно о Таркаканана, этот тип боевых големов заточен на прорыв вражеской обороны, и уничтожить предприятия по их производству – архиважнейшая задача всякого военачальника. Отдав команду к нападению на творение слетевшего с катушек искусственного интеллекта, сам капитан, как и положено начальнику, остался на невысоком холме, расположенном на небольшом удалении от места назревающей схватки, чтобы наблюдать за ходом боя, а по необходимости вносить коррективы. Принимавших участие в атаке гэвов было примерно сотня, арахнидов раза в 3-4 больше, и при согласованности действий они вполне были способны навалять боевым химерам. Однако, главный управляющий Искин предприятия поставил перед своими творениями задачу добычи и транспортировки на территорию производственного комплекса материальных ресурсов, необходимых для производства по возможности максимального количества боевых пауков, и с объемами не мелочился. Поначалу арахнидов был десяток. Местные территориалы им легко оборвали лапы, на чем успокоились, посчитав инцидент исчерпанным. Однако следующее поколение паукообразных тварей оказалось в два раза больше, а каждая последующая генерация была значительно многочисленнее предыдущей. Таким образом, гэвы начали нести чувствительные потери. Стоит отметить, что сами по себе големы были вполне мирными существами, ибо даже всесильный Искин фабрики по их выпуску не способен заставить своих творений нападать на по факту дружественных бойцов. Однако в кристаллические мозги големов было вшито такое понятие, как инстинкт самосохранения, предполагавший ответную адекватную реакцию на агрессивные действия, от кого бы они ни исходили. Казалось бы, зачем гэвам нападать на дружественных паучков? Живи себе тихо-мирно бок о бок. Ну да, жили бы и не тужили, если бы арахниды не подняли лапу на самое святое для любого живого существа – его кормовую базу. Как уже отмечалось, для производства боевых пауков требуется огромное количество самых разнообразных материалов, включая минеральные ресурсы, и же с ними биологические. То есть бесконтрольное увеличение численности големов напрямую грозит вымиранием сначала роты капитана Аркаканана, а в перспективе всех гэвов республики Рхетсах. Меня же в этом вопросе более всего беспокоит возможный прорыв големов в реальность Земли. Как ни крутись, но отвертеться от решения обозначившейся проблемы у меня не получится. Тем временем гэвы разбились на пятерки, создав, как пояснил капитан, стандартную тактическую звезду. Каждая такая боевая единица выбирала для атаки голема и нападала на него с разных сторон, стараясь первым делом лишить противника конечностей, лишь потом вскрыть брюхо и добраться до кристаллического мозга или энергохранилища. Поскольку и гэвы, и арахниды – создания магические, в бой шли не только зубы и клыки, но и чародейские штучки в виде силовых щитов и разнообразных убойных конструктов. В какой-то момент поле боя превратилось в нечто напоминающее новогодний салют с яркими всполохами разноцветных фейерверков, громами, молниями и резким шипением. Детали я разбирал с великим трудом и лишь в общих чертах. Время от времени осознавал гибель одного или группы подчиненных бойцов. К потерям относился с досадой, в то же время с пониманием. Блин, это же не мои человеческие эмоции. Это чувство одного, ментально чуждого мне квазиразумного существа. А воспринимается так, будто в данный момент именно я, стоя на холме, наблюдаю за эпическим боем двух монструозных армий. Не стану вдаваться в описательские дебри, кто кому и как навалял в индивидуальных стычках. Главное – конечный результат. Разумеется, победили наши. В противном случае я бы не вел беседы с командиром роты территориальной обороны. Лишь отмечу, что результатом относительно непродолжительной, но весьма яростной схватки стало поле, усеянное обломками големов, среди которых виднелись тела павших гэвов, коим скоро предстоит стать главным блюдом поминальной тризны для выживших соплеменников. Чтобы отойти от впечатления, произведенного просмотром видео-аудиофайла, мне пришлось основательно помотать головой. Отогнав морок, обратился к Аркаканану с вполне разумным вопросом. «Капитан, почему после победы твои бойцы не вошли на территорию объект 7943 и не сравняли его с землей?» Своим ответом капитан смог меня в очередной раз поразить, едва ли не до глубины души. «Согласно циркуляру Верховного Главнокомандующего за номером 684, боевым мутантам запрещено наносить какой-либо вред предприятиям военного назначения. Исходя из параграфа 4 третьей части основного документа, ГВы также лишены допуска на их территорию». «Обосраться и не встать! Вот до чего доводит бездумная бюрократия!» Боевые химеры уже давно могли бы уничтожить фабрику, разметав ее по камешкам. А нет. Какой-то вельми мудрый мухоглаз в свое время лишь единым росчерком пера этому воспрепятствовал. Удивительно, но гэвы до сих пор помнят и неукоснительно соблюдают подобную белиберду. «Аркаканан, а ты случайно не в курсе, сколько оборотов планеты вокруг центрального светила прошло со времени боевых действий войск Республики Рхетсах? Заодно напомни, с кем мы тогда воевали?» «Война была с Южной коалицией во главе с Королевством Трантеги. А насчет давности события точно сказать не берусь. Мне лишь известно, что до моего назначения на должность комроты прошло 1872 перехода власти от одного командира к другому». «Какова примерная продолжительность нахождения того или иного гэва на этой должности?» «Сие мне также неведомо. Знаю лишь, что предыдущий командир находился на своем посту 12 планетарных оборотов вокруг центральной звезды». «И как происходит ротация власти?» «Трудно объяснить». Мне показалось, что Аркаканан радостно усмехнулся, хотя усмешкой оскал его усеянной акулями зубами пасти назвать можно с величайшей натяжкой. «В какой-то момент у достойного воина возникает уверенность в том, что именно ему дано право возглавить роту. Далее следует вызов на честный бой, в результате которого либо остается на своем посту прежний капитан, либо появляется новый командир, коего со временем сместит следующий, более достойный претендент». Интересная ситуация. 1800 с приличным хвостиком смен начальства. Пусть каждый командовал 10 лет. Получается, глобальная бойня в этом мире случилась от 15 до 20 тысячелетий тому назад. Однако... Впрочем, сейчас мне не до анализа местных исторических коллизий. Над этим буду думать после. В данный момент существует реальная угроза, которая может как рассосаться самостоятельно, так и превратиться в проблему глобального характера. Сука! Опять я Чип и Дейл в одном флаконе и должен спешить кому-то на помощь. А куда деваться? Знать, судьбой мне назначено быть чьим-то спасителем. Супермен, мля.